Победит в конечном итоге тот, кто будет больше всех знать. Над столом на некоторое время повисло молчание. Потом он продолжил. «Я, пожалуй, больше ничего говорить не буду. Сам все поймешь. На». И он подтолкнул лежащую на углу папку к Иванову. «У тебя есть 3-5 сотрудников, которым ты можешь абсолютно доверять. Не боевиков, тут надо будет думать». Иванов задумался, мысленно пересчитывая в уме. Потом уверенно ответил. «Есть. И больше найдется». Андропов испытующе посмотрел, потом хмыкнул. «Как ты был идеалистом, так и остался. Ну ладно, мальчик большой, прочтешь, подумаешь. Делай группу, пусть занимается только этой темой. Назовем ее...» Андропов скинул глаза к верхушкам берез и задумался. «Назовем сенатор». «А не прямолинейно?» — поинтересовался Борис. Юрий Владимирович покачал головой, потом повторил. «Прочтешь — поймешь». «Задача?» «Задача минимум — получить двусторонний канал связи с сенатором. Максимум — привлечь к сотрудничеству». «Все как обычно», — покивал Иванов. «Да не совсем», — усмехнулся Андропов. «Да?» — с сомнением переспросил Борис и кивнул на папку. «Можно?» «Да, пора». Иванов энергично вытер руки салфеткой, сделал большой, финальный глоток вина, отставил бокал далеко в бок и решительно открыл папку. Андропов откинулся на плетеную спинку и, покачивая бокалом, с интересом наблюдал за лицом своего конфидента. «Хм...» — промычал тот, переворачивая первый лист, и его рука, дернувшись, поползла в сторону бокала. «Хм...» С досадой метнул взгляд на конечность и, отдернув, почесал лоб. «Высоко сидит, далеко глядит?» «Ты дальше читай, дальше», — ласково напел Андропов. Иванов поиграл бровями и опять уткнулся в папку, то стремительно заглатывая страницы, то недоуменно застывая на каких-то фразах. Иногда он возвращался назад и выборочно что-то медленно перечитывал. Губы его в такие моменты шевелились, а свободная рука комкала салфетку. Минут через 5 непонимающе сморщился и спросил с редкой для него неуверенностью. «Это как?» «А вот так, Борь, а вот так», — с удовольствием откликнулся Андропов. «А вот не постесняюсь задать вопрос», — Иванов взвесил папку в воздухе. «Юр, это что, на полном серьезе?» Андропов молча кивнул. «Тятя-тятя, наши сети притащили мертвеца», — невнятно забормотал Иванов. «Врите, врите, бесенята». И с удвоенной скоростью принялся поглощать информацию. Перелистнув последнее экспертное заключение, пару секунд побуравил ничего не видящим взглядом коленкор папки. Потом быстро ее захлопнул, прижал, обхватив двумя руками к груди и отчаянно закрутил головой. «И не просите, ваш броч, не отдам!» «Да почему?» — патетически воскликнул Андропов, всплескивая руками. «Боже, ну почему? За что? У всех, ну буквально у всех, доверенное лицо, серьезный, солидный, вменяемый человек, а у меня...» И он процедил чуть ли не по слогам, артистично изобразив омерзение. «А у меня Иванов!» «Такая у тебя, Юр, хламида!» — поучающе сказал Иванов. — Терпи, атаманом будешь. Они посерьезнели. «Да, пожалуй, я ошибся», — огорченно сказал Иванов и коротко задумался. «Два. Только два». «Что два?» — не понял Андропов. «Только двух человек могу под такое привлечь. Увы». «Это очень хорошо», — оценил Андропов. «Ровно в 2 раза больше, чем у меня. Вот, кстати, еще свежачок». Он извлек из кармана лист. «Сегодня на ленинградском главпочтамте изъято само письмо на экспертизе. Это текст». Иванов прочел, Задумчиво потеребил ухо и начал рассуждать вслух. «Не, ну, если мне задачу поставят, я Нью-Йорк выключу, не суперсложно. Но вот заранее просчитать, на сколько именно часов...» «То же самое с пожаром в посольстве. Надо будет, полыхнет. И именно на тех трех этажах. Хотя это заметно сложнее, чем большое яблоко загасить. Но вот предугадать, что при этом случится разлет документации, да указать, по каким именно улицам, да за 3 месяца вперед. Давай, Юр, подождем, посмотрим, как они это делать будут». «Угу, все так. Золото, кстати, за месяц после 4-го письма припало в Лондоне на 7%. Иванов быстро листанул папку, нашел нужное письмо и вчитался. «Хм, прикупить, что ли? Выходы есть». «На твое усмотрение. И еще. Первое письмо открой, вторую страницу, где про Митрохина». Андропов подождал, пока Иванов найдет и прочтет нужный абзац. «Его 3 недели Бояров вертит так и сяк. Про все уже рассказал в мелких подробностях. Кроме одного. Кто еще знал про бидон? С одной стороны, может быть, и врет. Одно дело умысел на предательство, а другое — само предательство. Но, помня про драгоценности в пакете муки и 2-го письма, про кинопленку с садистскими записями...» Он сделал еще одну паузу. «Амур и главное следственное управление, все указанное в том письме, уже нашли. Он, может, действительно никому и не говорил. Но в этом надо быть уверенными. В общем, забирай себе. Работать можешь предельно жестко, но ответ получи. Потом мне предложение по закрытию дела». «А фальшивомонетчик этот один работал? Тоже взять в разработку?» Андропов отрицательно качнул головой. «Нет. Допрашивать, конечно, допрашивай, сколько хочешь, но исключительно в обычных рамках. Там приписку, помнишь по нему, про милосердие? Мы должны быть очень отзывчивы к просьбам этого сенатора». Он подумал и добавил. «По сути, это единственное пожелание, которое нам пока выставлено за весь объем информации». «Угу, согласен», — кивнул Иванов. «Тут сжаться не стоит». «Этот тип, кстати, действительно оказался интересен. Самородок, каких мало, да еще и почти бескорыстный. Думаю, дать условно и пристроить вот то. Пусть теперь наоборот, ловит фальшаки». Иванов весело рассмеялся. «Получается, и тут мы в плюсе». «Угу. А вообще...» Андропов неопределенно взмахнул рукой. «Есть мысли?» Иванов открыл рот, собираясь что-то ответить, но вместо этого издал какой-то неопределенный звук и задумался. «Знаешь, Юр, я, пожалуй, воздержусь, чтобы не было потом мучительно стыдно». И он наморщил лоб. «Спектатор. Это ж вроде наблюдатель. Спектр, спекулянт, спектакль. Найду я этого театрала. Не сразу, но найду. Обещаю».